Пиркс как безумный мотал головой, ведь надо же ему видеть траектометр. Журнал весил примерно 3 килограмма. Вдруг он, хлопнув Пиркса по лицу, свалился на пол. Так и есть, было почти 4G. Пиркс также уменьшил ускорение, поддерживая его в границах маневра, укрепил защелки рычагов, теперь ускорение было 2G. Неужели мухам это не вредит? Ничего им не делалось. Они чувствовали себя великолепно. Он должен был лететь так целых 83 минуты. Пиркс посмотрел на экран радара. Оба ИО шли следом. Расстояние между его кормой и ими возросло приблизительно до 70 километров. Это потому, что несколько секунд ускорение доходило до 4G, и он выскочил вперед. Не беда. Теперь у него было немного свободного времени. До самого конца полета с ускорением. 2G — это ничего. Он сейчас весил всего-навсего 142 килограмма. Ему случалось сидеть в лабораторной центрифуге при 4G и по получасу. Конечно, это неприятно. Руки и ноги будто налиты свинцом, головой невозможно даже пошевелить, в глазах темнеет. Он еще раз проверил положение обоих своих кораблей за кормой и подумал, а что теперь делает Бёрст? Он представил себе его лицо, вероятно, оно выглядело совсем как на киноэкране. Ответь карточка у парня. Нос прямой, глаза серые, стальные, уж, конечно, он-то не взял с собой никакого брика. Хотя и Пирксу шпаргалка пока не понадобилась. Жужжание в наушниках затихло, обе мухи ползали над ним по стеклянной поверхности колпака, их тени пробегали по лицу. В первый раз его даже передернуло. Пиркс посмотрел наверх. Их черные лапки кончались приплюснутыми утолщениями. Брюшко в свете ламп отливало металлическим блеском. Мерзость. Порыв 8. Марс-Земля вызывает тройку. Земля-Луна. Квадрант 16. Курс 11,6. Вижу вас на сближающемся курсе 11 минут 32 секунды. Прошу изменить курс. Прием. Ну и везение, застонал Пиркс. Болван! Прилет прямо на меня, ведь видит же, что я иду в строю. АМА-27, ведущий тройку, Земля-Луна, ИО-2, ИО-2-БИС, вызывает порыв 8, Марс-Земля. Иду в строю, курс не изменю, выполняйте маневр расхождения, конец. Произнося эти слова, он искал на радаре этого наглеца, порыв 8, и нашел. На расстоянии не более 1500 километров. Порыв 8 к АМУ-27, Земля-Луна. У меня пробито гравиметрическое распределение. Немедленно выполняйте маневр расхождения. Точка пересечения курсов 4408. Квадрант Луна-4, граничная зона. Прием. АМУ-27 к порыву 8 Марс-Земля. ИО-2. ИО-2-БИС, Земля-Луна. Произвожу маневр расхождения в 20 часов 39 минут. Одновременный поворот за ведущим на расстоянии видимости. Отклонение на север. Сектор Луна 1,0,6. Включаю двигатели малой тяги. Прием. Говоря это, Пиркс одновременно включил оба нижних двигателя рулевого управления, ибо ИО сейчас же ответили, повернули, звезды поплыли на экранах. Порыв 8 поблагодарил. Он летел к Луне главной. Пиркс вдруг воодушевился и пожелал ему счастливого прелунения по всем правилам хорошего тона, тем более, что там приключилась авария. Теперь он видел порыв 8 на расстоянии 1000 километров с горящими позиционными огнями. Затем Пиркс вызвал свои ИО и снова начал ложиться на прежний курс. Кошмар. Известно, что нет ничего легче, чем сойти с курса, а отыскать потом тот же самый отрезок параболы кажется просто немыслимым. Новое ускорение, он не успевал передавать координаты вычислителю, по нему ползали мухи, а потом начали гоняться друг за другом, их тени метались на экране. И откуда у этих тварей берется столько сил? Прошло добрых 20 минут, пока корабли, наконец, очутились на первоначальном курсе. Ауберст, дорога, наверное, как пылесосом вычищена, — подумал Пиркс. Впрочем, что ему? Он одной рукой с чем угодно управится. Он включил автомат редуктора ускорения, чтобы на 83-й минуте получить ускорение, равное нулю, согласно инструкции, и тут увидел такое, что его мокрое белье, предохраняющее от пота, стало ледяным. С распределительного щита миллиметр за миллиметром сползала белая крышка. Как видно, она была слабо закреплена. И во время толчков ракеты при маневре возврата, а он действительно маневрировал очень резко, задвижки отошли. Между тем ускорение все еще составляло 1,7 G. Крышка медленно-медленно сползала, словно кто-то тянул ее снизу за невидимую нить. Наконец сорвалась и упала. Она ударилась о стекло колпака и соскользнула на пол. Заблестели 4 обнаженных медных провода высокого напряжения, а под ними предохранители. «Ну, еще же я, собственно, перетрусил», — подумал Пиркс. «Упала крышка и упала. Подумаешь, если все равно, с крышки или без крышки». Однако он беспокоился. «Такие вещи не должны случаться. Если может упасть крышка с предохранителей, то и корма ракеты может отвалиться». Оставалось только 27 минут полета с ускорением, когда Пиркс подумал, что после выключения двигателей крышка сделается невесомой и начнет летать. Может, она натворит каких-нибудь бед? Пожалуй, нет, слишком легка. Даже ни одного стеклышка не разобьет. Ничего. Он поискал глазами мух, гоняясь друг за другом, кружая, жужжа, не летали вокруг кабины, наконец уселись над предохранителями. Пиркс потерял их из виду.